Глава 23. Томное-томное утро. И судя по тому, что в комнате уже невероятно светло, позднее, и, кажется, одинокое. Приоткрыв один глаз, обозрела пространство слева от себя. Перевернулась, оценила пустоту справа от себя. Насторожилась, прислушалась и блаженно улыбнулась. Он был в душе. Потянулась, почесала за ушком проснувшуюся Снежку, которой срочно захотелось ласки, и поняла, что тоже не прочь. А значит... Приглушив как мысли, так и намерения, я торопливо встала, наплевав на наготу, и поторопилась в ванную, чтобы пожелать своему зайчонку наидобрейшего утра. Открыла дверь, закусила губу, чтобы не улыбаться слишком уж широко, начала красться и... Что? Намыливающие плечи Кир обернулся так резко, что я отшатнулась и едва не упала. «Аня, в чем дело? Думай четче, одни бессвязные вздохи». «Ты... у тебя... что на плечах?» Если сначала я заикалась, то последние слова вышли воплем. Озадаченно нахмурившись, Кирилл сначала попытался рассмотреть те самые плечи, вывернув голову, а затем подошел к зеркалу. «Необычно. Это что и почему? Ягодка». «Это...» — нашарив рядом стену, я подошла к ней ближе, чтобы не упасть. «Это крылья». «Я вижу. Что они значат?» Закончив рассматривать темно-золотистую татуировку на спине, изображающую самые настоящие крылья сирены, Кир обернулся ко мне, а затем и вовсе торопливо подошел. «Анютка, что с тобой? Я не понимаю, объясни четко». «Только не ругайся». Сглотнув от неловкости, я глупо улыбнулась и выпалила. «Кажется, мы женаты». Кир ругаться не стал, просто замер и, чуть нахмурившись, внимательно осмотрел мое невменяемое лицо. Затем взял меня за плечи и развернул к себе спиной. Долго смотрел, потом начал водить пальцами по моей спине и, наконец, вынес вердикт. «У тебя красивее». «И это все, что ты можешь сказать?» «А что еще? «Да, точно. Любовь моя — это самое великолепное событие всей моей жизни». Рывком развернув меня к себе лицом, Кир поцеловал так крепко, что все мысли вылетели прочь из моей бедной головушки, а колени подогнулись уже на третьей секунде. «Это надо отметить. Как насчет праздничного завтрака?» Что?» Голова соображать отказывалась, и я не падала только потому, что меня держал муж. Муж. Муж. Чем больше смотрела на него, чем чаще повторяла это слово мысленно, тем глупее и, как ни странно, счастливее себя ощущала. «Муж. Мне нравится. Очень». Новый поцелуй был таким нежным, что колени отказались держать тело. «Тихо, тихо. Не здесь. Умываться будешь? Нет? Ну и ладно». Разговаривая практически сам с собой, Кирилл уверенно подхватил меня на руки и занес обратно в спальню. Сел на кровать вместе со мной и поцеловал снова, умудряясь в промежутках между поцелуями нашептывать невообразимые глупости. В себя я пришла к тому моменту, как он начал целовать мои пальчики, приговаривая, что они самые нежные и красивые. Каждый. «Кир!» Он не слышал. «Кирилл!» Он все продолжал целовать, перебравшись уже к плечикам и ушкам. «Муж!» «Да?» Кирилл, наконец, обратил на меня свое внимание. Вот только в его шальном взгляде адекватности не наблюдалось. «Что?» «А как мы это всем скажем? А это вообще законно? Я ни разу не слышала, чтобы крылья были у пожирателей». Его взгляд потихоньку прояснялся, а улыбка становилась все шире. «Ягодка. Демоны-пожиратели древние, хотя многие об этом забыли. Я универсален. Я могу стать кем угодно. Но ты права, наши крылья немало удивят высший свет. Спорим?» «Не буду». Немного озадачившись из-за его энтузиазма и ненормального веселья, я настороженно уточнила. «Ты знаешь то, что не знаю я?» «Да, радость моя. «Знаю». И столько довольства было в его тоне, что мне стало слегка обидно. Что за интриги? Что за тайна от жены? «Ого!» Громко и заразительно расхохотавшись, так что и я не удержалась, чуть улыбнулась, но немного нервно, демон глубоко вздохнул и откинулся на подушке, увлекая меня за собой. «Анна Лирия, ты не представляешь, как я счастлив. По-настоящему счастлив, просто как ребенок, как путник, достигший цели, как узник, увидевший солнце, как проклятый демон, которому посчастливилось жениться по любви». «Не понимаю, Кир. Я тебя не понимаю. Ну да, мы женаты. Я очень рада, правда. Это не просто гражданский брак и росписи в книге регистрации. Это дар свыше. Такое никто не оспорит. Но почему ты так рад? Ненормально рад. Признавайся». «Потому что меня любит самая прекрасная женщина во Вселенной. И потому...» Интригующе замолчав, демон привлек меня к себе, подождал, когда я начну хмуриться, а затем прошептал. «Потому что свершилось одно из древнейших пророчеств. Наш род обрел короля. Теперь наш род не вымрет. Никогда. Даже не имея собственного континента, теперь мы навсегда вписаны в информационные потоки этого мира. Даже когда я умру, я не уйду, а буду покровительствовать своим потомкам и хранить наш род так, как хранят твой род твои предки. Да что там. Я буду хранить их в сотни раз лучше. Даже если...» Кир нежно поцеловал меня в губы, а затем покрыл поцелуями все лицо. «Ягодка моя. Даже если совет решит, что им не нужны такие правители, как мы. И даже если ты решишь сложить полномочия, наш род будет благодарен своей королеве. Ты станешь королевой пожирателей, которые могут править не континентом, а целым миром». «Ты грустишь?» «Не грусти, малышка. Поверь, я никогда не думал, что подобное случится на моем веку. И уж чего я точно не думал, так это то, что первыми королями проклятого рода станем мы с тобой». Кир говорил много, но я не могла осознать. Я не могла поверить в то, что он говорил. Это было странно. Это было невероятно. «Ты уверен? Ты точно уверен?» «Тихо, тихо. Да, ягодка, я уверен. Я уверен в этом точно так же, как уверен в том, что люблю тебя. Но я вижу, ты в сомнениях. Не бойся. Я найду это пророчество и дам тебе изучить. Кстати, твоя корона изменилась. Теперь она двойная». «Как это?» «Нет, я его не слышала. Я слышала, что он сказал, но я не могла осознать эти несколько слов. Не бывает двойных корон». «Да, я тоже впервые вижу, но это правда. Хочешь посмотреть?» «Хочу, но что-то боюсь». «Чего боишься, ягодка?» Недоверчиво прищурившись, Кир вдруг снова засмеялся. «Радость моя, ты не сошла с ума. И я не сошел с ума, хотя очень близок к этому. И уж в чем я точно уверен, так это в том, что вскоре с ума сойдет весь мир. Спорим?» «Ты больной». «Да, а ты моя жена, моя королева». Снова притянув меня к себе, Кир целовал так ласково, так нежно, что вскоре я растаяла и забыла о возможных страхах. А может, это он мне их забрал? Моя. Да, твоя. Кстати, есть хочу. Кто там говорил о праздничном завтраке? И где зеркало? О, женщина, как ты можешь думать о низменном, когда я преклоняюсь перед тобой? Удивив меня своей странной речью, Кир вдруг зажмурился, несколько раз мотнул головой, шумно выдохнул и чуть улыбнулся. Прости, кажется, я пьян. Удивительное ощущение. Невероятное, представляешь? От любви можно опьянеть. Бедняжка. Нет-нет, не надо. Погрозив мне пальцем, Кир поцеловал меня снова, но затем резко отстранился и встал. Прости, радость моя, но, похоже, я действительно не в себе. Пойду немного охлажусь. А может, наоборот? Что? Он успел сделать всего шаг, когда мои мысли унеслись туда, куда им следовало унестись уже давно. Ты уверена? А если я взорвусь? Тогда я поймаю каждый кусочек и соберу тебя обратно. Игриво подмигнув, я протянула ему руку, и он не заставил себя долго ждать. Вернулся ко мне. Потому что такой мужчина должен быть только целым. Цельным. И только моим. Мои руки. Мои губы. Весь ты просто обязан принадлежать мне. Мне. Я жадина, я эгоистка, я хочу все. Я тоже хочу все. Новый поцелуй был таким сладким, что в какой-то момент я порадовалась, что уже лежу. Я таяла, я растворялась. Я млела от одного единственного поцелуя самого идеального мужчины на свете. Я не идеален, ягодка. Не соглашусь, мой король. Моя широкая улыбка могла осветить самую темную полночь. Мне плевать на глупый мир и его нелепые предрассудки. Ты идеален, поверь. И он поверил. И доказал, что я была права. А я была права. Он был нежен. Он был страстен. Он предугадывал и предвосхищал. Он был моей вселенной. Он был моим мужем. Придя в себя на его груди, я смутно помнила, что произошло пару минут назад, потому что разум отказал. Это были голые эмоции, незамутненные, кристально чистые, абсолютные. И, кажется, вокруг нас что-то кружилось и мерцало. Подставив ладошку, я с удивлением обнаружила в ней сияющую искорку, которая задержалась на ладони всего на секунду, а затем с едва уловимым покалыванием впиталась в кожу. Что это? «Тш, не мешай». Едва слышно шепнув, Кирилл положил мою голову обратно себе на грудь. «Это магия. Древнейшая из всех магий. Именно она повенчала нас ночью. Я не знаю, почему это происходит повторно, но раз происходит, то лучше не мешать». «Ты и не знаешь?» Я тоже шептала, потому что было несколько жутковато, несмотря на то, что было невероятно красиво. «Так бывает?» «Бывает». Кирилл не стал отшучиваться или увиливать, а ответил четко: «Я знаю многое, но далеко не все, и думаю, нам необходимо как можно скорее связаться со старейшинами нашего рода. Если мы не учтем хоть что-то, то это может нам помешать». «В чем?» «В чем угодно». «Прости, солнышко, я не хочу лгать, эти искорки. Они что-то меняют. Во мне, в тебе. Я чувствую их силу. Ее слишком много». Слишком много для того, чтобы ею владеть. Наверняка ее необходимо куда-то исцелить или что-то сделать. Я не знаю, но очень хочу узнать. Задумчивый поцелуй в висок совпал с последней искоркой, впитавшейся в мое плечо. И Кир, откровенно нехотя, сел. Да, знаю, кажется, в обед кто-то там должен был подойти. А, кстати, который час? Уже почти полдень. Да, ну мы и спать. «Спать? Теперь это так называется?» Шутливо подмигнув, демон добился того, что я смущенно отвела взгляд и неопределенно повела плечами. Никогда так не смущалась, как при нем. «Мне очень нравится, что у меня такая скромная супруга». Вновь прокомментировав мои действия, Кир встал и протянул мне руку. «Идем, сокровище мое, все-таки умыться тебе стоит. А потом лимончик, килограмма два». «Не поняла». Это анекдот старый. Чтобы стереть блаженную улыбку с лица. Боюсь, если Мейден тебя увидит такой, у него случится удар. Жаль хорошего советника. Собственно, неплохой мужик. Ай, ну тебя. Когда до меня дошел смысл, и анекдот вспомнился в полном объеме, я смешливо фыркнула и только тут поняла, что меняюсь не одна я. Кир. Да. Корона. «Хочу это видеть». Потянув меня в ванную, Кирилл первым делом подвел нас к зеркалу, и мы, наконец, увидели то, что произошло после звездного благословения. Фантастика! Моя корона действительно изменилась. Если раньше это был ажурный золотой ободок с бриллиантами, то теперь в ней появились дополнительные завитки, но из черненного серебра, украшенного жемчугом, черным жемчугом. И если... расфокусировать взгляд, то становилось понятно, это действительно две короны, наложенные одна на другую. Удивительно. У Кирилла же корона была только одна, но в отличие от моей, она была большой. И чем дольше мы стояли перед зеркалом, тем массивнее она становилась, увеличиваясь и преображаясь прямо на глазах и превращаясь из невнятного ободка с одной единственной жемчужиной в полноценную монаршую корону с множеством зубцов, завитков и жемчужин. А затем она вспыхнула и пропала. «Куда?» «От посторонних глаз», — ответив уверенно, Кир несколько самодовольно улыбнулся своему отражению. Затем поймал мой взгляд и подмигнул. «Ты тоже так можешь, если захочешь. На самом деле корона нематериальна. Это всего лишь отражение твоей силы и статуса». «Всего лишь?» Нервно фыркнув, я иронично приподняла бровь. «Ничего себе всего лишь! Ты понимаешь, что сейчас происходит событие века? Да что там, событие вселенского масштаба!» «Понимаю. Я женился. Это здорово». Расхохотавшись, когда я закатила глаза, Кир увлек меня в душ, быстро вымыл и, завернув в полотенце, невероятно серьезно заявил. «Радость моя, можно я тебя слегка огорчу?» «Чем?» «Обещай сегодня никого не убить. И завтра. И вообще. Твой муж — маршал, и ему будет грустно, если ты кого-то убьешь. «А у меня есть повод?» «Я действительно сейчас его не очень понимала». «Пока нет, но все возможно. Дело в том, что мне необходимо сначала отправить запрос старейшинам и дождаться их прибытия, прежде чем объявлять миру о том, кем мы стали, понимаешь?» «Не очень». Настороженно нахмурившись, я не забывала вытираться, причем торопливо. Предусмотрительные служанки поставили для Снежки лоток в ванной, но оставался открытым вопрос с завтраком. Кроха скулила и хотела есть. Есть я тоже хотела, причем очень сильно. Но еще больше я хотела, чтобы Кир рассказал мне все. «Если я не ошибаюсь, то известие о том, что мы женаты, причем вопреки разрешению совета и благословению предков, всколыхнет всю общественность, и не слабо. Реакция может быть неадекватной. Уверен, заинтересованные лица попытаются найти зацепку, а когда не найдут, то просто изойдут желчью». Он уже надел брюки и чуть осуждающе посмотрел мне прямо в глаза, потому что я все никак не могла определиться с одеждой. То ли платье, чтобы было легче снимать, когда придут портнихи, то ли брюки, чтобы было удобнее бить тех, кто попытается испортить мне настроение. «Солнышко, не надо, это традиция, это устои. Любой, кто пытается покуситься на традиции, изгой априори. Они могут попробовать ополчиться и на тебя, но знай, я рядом. Весь наш род рядом». «И мы тоже». В дверях гардеробной появилась призрачная леди, и после секундного раздумья я признала в ней королеву Аделаиду. «Добрый день, дети». Настороженно прищурившись, я немного неуверенно кивнула, уже искренне сомневаясь, что день будет таким же добрым, как утро, но королева была очень доброжелательна. «Прошу простить за вторжение, но род не смог проигнорировать свершившееся чудо, и так как именно я была инициатором, то меня и отправили». Королева улыбнулась так искренне, что я моментально поверила в то, что она говорит от чистого сердца и не желает омрачить нам день. «Анна Лирия и Кирилл, я невероятно рада свершившемуся браку между вами. Знаете, за вас будет весь род. И пускай они не поняли этого сразу». Немного извиняющийся взгляд достался Киру, а мне — новая улыбка. «Но они видят больше, чем могут видеть смертные. И отринув былые мирские страсти, все мы признаем ваше единство и ваша любовь дана всем нам свыше. Можно много веков и даже сотен тысяч лет убеждать себя, что ваша уникальная ветвь недостойна жизни. Но те, кто заглянул себе в душу, понимают, никогда еще Вселенная не создавала то, что недостойно жизни. Все дело в душе и сознании. Как воспитаешь, то и получишь. Вас воспитали достойно. Ваше Величество?» Снова посмотрев на Кира, Аделаида поклонилась в пояс. «Я невероятно счастлива видеть нового короля и иметь возможность засвидетельствовать ему свое почтение. Поверьте, если бы ваш предок нашел меня чуть раньше, то кто знает». Мечтательно улыбнувшись воспоминаниям, она прикрыла глаза. «Да, кто знает». Я не представляла, что сказать. Кир тоже молчал. Аделаида же, повитав в облаках пару минут, спохватилась. «Ох, что-то я совсем забылась, прошу простить, все-таки возраст. Так вот, я зашла сообщить, что род благословляет вас и дает свое разрешение. Совету сообщит лично Максимилиан. Когда вы соберетесь послезавтра? Берегите себя, родные мои. Подлетев ближе, моя далекая прародительница едва уловимо поцеловала нас по очереди, и мой лоб кольнула льдинка. Не бойся, дитя, это всего лишь охранная метка. И, кстати, отлетев назад примерно на метр, бабуля снова мечтательно закатила глаза, закусила губу, как девочка, и прошептала уже тая. «Хочу много-много внучек. Кирюша, действуй». Выражение моего лица было как минимум скептичным. Как максимум, я была в ауте. Кирюша уже сдавленно хрюкнул и обнял меня со спины, легонько прикусив замочку уха и тем самым возвращая с неба на землю. Сладкая. Словно объясняя свой поступок, он устроил подбородок на моем плече и задумчиво проговорил. Мне нравится ее деловой подход. Как думаешь? О чем? О ее словах. О каких? Кто-то задолжал мне ребятенка. И так уверенно он это сказал, что у меня аж лицо вытянулось. Я аж забыла, что до сих пор в одном нижнем белье. Развернулась и уставилась на него. Чего? Ну, дети, знаешь, маленькие такие, розовенькие, обычно. Тут он задумался, нахмурил лоб и неуверенно уточнил. А вы огненные с рождения или с определенного возраста? Кир! Что? Что-что? Если бы я сама знала. Но почему-то я была возмущена. Немного. А еще хотелось глупо улыбаться. Но я держалась. Но когда он глубоко-глубоко заглянул в мои глаза, то все-таки улыбнулась так широко, что даже будь под рукой лимон не помог бы. «И не надо!» Шепнув, мой коварный муж легонько поцеловал меня в губы и, отстранившись, поторопился выйти из гардеробной, уже в дверях заявив, предлагая надеть алый комбинезон. «Он на третьей вешалке от тебя. Уверен, ты в нем будешь неотразима». «Да?» «Да». И ушел. Я ж говорю, коварный. Эйфория. Он действительно был пьян. Он был не в себе. Определенно не в себе. Все казалось таким простым. Все интриги знати такими мелочными. Все попытки разделить их пару такими детскими и несерьезными. Мысли переключились на вчерашний допрос, и Кирилл на мгновение нахмурился. Да, с этим делом необходимо покончить как можно быстрее. Но не проблема. Теперь расследованием будут заниматься все пожиратели. Их дети будут расти в мире, где не будет безумцев, посмевших даже допустить мысль о том, чтобы поднять руку на правящую семью. На их семью. И если в этом мире подобного не достичь, что ж, не проблема и сменить мир. Теперь для них это не проблема.